Глава 3. Дома Нину ждали спящий ребенок, ужин в контейнерах, убранный в холодильник, и букет. Первый за долгое время. Красные розы, полные страсти, в красивом белом картонном ведре с милой отделкой. Она удивилась, как Игорь сумел так быстро организовать доставку и где раздобыл адрес, хотя разве это проблема для хорошего айтишника? Она так и не успела расспросить, где и с кем он живет, чем сейчас занимается. 8 лет назад Ковалев уходил из компании в свой собственный бизнес. Наверное, все получилось, судя по дорогим часам и одежде. Настроение было приподнятым. Ей почти объяснились в любви. Знать, что тебя желают не на час, а надолго, было как раз тем, что нужно. Она осмотрела корзину, записки не было. Опустила лицо в распущенные бутоны и втянула аромат. Как же приятно. И даже мысли не возникло, что скажет Паше в ответ на вопрос «от кого?». А задаст он его обязательно. Властный мужчина старше на 10 лет, но кажется, что господство, не дающее ничего взамен, ей надоело. Не хватало заботы, внимания и вот таких мелочей, ничего ему не стоивших, а дарящих жене уверенность в собственной нужности. Она созрела устроить бунт, подавить который будет непросто. Телефон запикал, оповещая о СМС. Как добралась до дома? Не надо было подписываться. Она знала, кто прислал короткое сообщение. Добыл номер по своим каналам или банально спросил у друга, ушедшего с Юлей. В любом случае, выполнил настойчивые действия по ее поиску. Теплота в груди и довольная до ушей улыбка. Нина чувствовала себя непослушным ребенком, и это новое, старое ощущение встревоженного ожидания перемен не напрягало. Хотелось вспомнить безбашенную молодость. Романы с несколькими любовниками сразу, чувство полета, с его попаданием в воздушные ямы, встрясками, тошнотой, испугом, но обязательной благополучной посадкой. Она плеснула в бокал вина, сделала бутерброд с икрой и залезла с ногами на стул, быстро настучав. «Спасибо за цветы». Некоторая тишина, а потом обескураживающий ответ. «Курьер только сейчас забрал их из салона. Привезет примерно через час». И следом вопрос. «Как узнала?» Нина с удивлением смотрела на розы. «Значит, Павел решил извиниться за то, что не ночует дома?» Укол совести в сердце. Неприятное ощущение, что предает отца своего ребенка. Захотелось немедленно услышать родной голос. Она удержалась, чтобы не набрать его номер. Все-таки Павлу улетать с позаранку наверняка уже давно спит и видит 10-й сон. Узнает утром. Нина отправила Игорю пожелание спокойной ночи, а сама отправилась спать, оставив телефон на зарядке. Во сне она отдыхала с мужем на море, в этот раз на Мальдивах, где впервые ее поразило все, от прозрачной, удивительно чистой воды светло-бирюзового цвета, белоснежного песка пляжей и двухуровневой виллы с первым этажом под водой, до удивительно вкусной еды из наисвежайших обитателей моря. Она не боялась летать на большом сроке беременности, почему-то совершенно уверенная, что родит без осложнений и вовремя, такую же страстную, как сама путешественницу. Они ныряли с Павлом нагишом, любуясь подводным миром атоллов. Он целовал раздувшийся живот, нисколько не раздражаясь его размерами. Идиллия отношений. Абсолютная любовь и легкость в сердце. Разбудил ее робкий стук. «Что?» Дверь открыла домработница. Она осторожно заглянула в спальню, извиняющимся голосом проговорив. «Нина Сергеевна, там ваш телефон разрывается. Павел Николаевич позвонил на домашний, хочет, чтобы вы ответили». Она протянула трубку, опустив глаза в пол, зная, что хозяйка предпочитает спать голой. Нина провела ладонью по заспанному лицу, попросив. «Тося, принеси, пожалуйста, мой мобильник». Она поднялась с постели, придерживая у груди простынь. «Алиса еще спит?» И, получив в ответ кивок, взяла трубку, отменив первую просьбу. «Не надо, сама вниз спущусь». Она приложила телефон к уху и сразу же. «До сих пор дрыхнешь?» Резким, недовольным голосом. Отвечать в ответ настолько же грубо не хотелось. В благодарность за розы, чудесный сон, сотканный из приятных воспоминаний, она дружелюбно ответила. «И тебе здравствуй, любимый. Хорошей субботы». «Как может мне быть хорошо в самолете?» «Ты уже в Шереметьево?» «Я даже в салоне. Ты вообще меня слышишь?» «Отлично». «Отлично что? Муж улетает, жена свободна?» Она усмехнулась, уверенная, что Павлу уже доложили, где и с кем она была вечером. «Свекровка, блядь, снохе не верит», – парировала она, начиная терять терпение. «Прекрати говорить со мной матом. А ты не выноси мне мозг с утра». «Я просто волнуюсь». Сухой жесткий тон не соответствовал произносимым словам. «Алиса одна в большом доме. Не считая няни, охранника, домработницы, ее мужа и...» Он перебил, выдав без перехода, как ультиматум. «Кто прислал тебе розы?» А вот теперь сердце ухнуло вниз, похоронив попытки выставить себя перед собой сукой неблагодарной, как и любые раскаяния с муками совести. «Сама заказала». Горькая ухмылка не сходила с пухлых губ. Нина могла предсказать все слова и ходы с точностью до эмоций на красивом лице по ту сторону связи. Непримиримый собственник. «До садовых роз еще с месяц, а ты в последнее время забыл, как я их люблю». «С кем ужинала?» Сделал он вид, что не расслышал последней фразы. «С Юлькой. Позвони и спроси». Она чуть слышно хмыкнула, представив, что ответит подруга. «А она так и расскажет». Нина тяжело вздохнула, не понимая его претензий. «Не хочешь, чтобы жена покидала дом? Ночуй в нем». На душе становилось гадко. Позвонил, чтобы устроить разнос, и ни одного вопроса о здоровье, как спала, что собираешься делать. Пусть неинтересна она, но хотя бы спросил о дочери. «К чему этот звонок?» – начинала она закипать. «Пожелать мне хорошо оставаться? Тогда и тебе веселого перелета». «Я работать лечу». Он не говорил, а рычал, даже не камуфлируя ревность. «А ты, похоже, остаешься веселиться». «У ебливой куме только хрен на уме». «Я сказал, прекрати. Не раздражай фразочками от твоей матери». «Даже не начинала, светличный». Она хмыкнула, зная, чем загнать его в угол. «Меняй рейс. Я домчусь без пробок менее чем за час и рванем вместе. Вспомним молодость. Трахнемся в туалете, за виртуозью минет под пледом. Будет не скучно». «У меня назначены встречи». Он отбрыкивался от нее быстрой скороговоркой. «Тогда не делай мне нервы, пусть китайцы тебе сосут. Прилетишь, набери». «Что тебе привезти?» Он смягчил тон, почувствовав, что вывел ее из себя. «Счастье». И сразу гудки сброшенного вызова, набатом бьющие в ухо. Ну вот и поговорили. Нина кинула трубку на постель, белое пятно на светло-синем, облачко на горизонте безбрежного неба, чувство чего-то неотвратимого сжало сердце. Она накинула короткий персикового цвета халатик, сунула ноги в шлепки на небольшом каблучке и направилась в комнату дочери, размышляя на ходу, кто успел доложить о цветах и ее позднем возвращении. Нина усмехнулась, представив, что было бы, останься она вчера с Игорем. И тут же вопрос. От кого на самом деле букет? Ответ не приходил в тяжелую голову. Она передумала и решила сначала спуститься. Алиса, как мама, не любила просыпаться и почти всегда с утра пребывала в плохом настроении. Нина прошла сразу на кухню, источающую аромат свежей выпечки. Стакан чистой воды из холодильника остудил бурлящее негодованием нутро. Тося колдовала над завтраком. Сырники и ее любимые слойки с повидлом уже лежали на блюде. «Я позавтракаю здесь, с тобой». Не хотелось оставаться одной в огромной столовой. Она забрала телефон, отодвинула стул и присела на краешек, проведя пальцами по дисплею. Куча пропущенных вызовов, кроме тех, что по работе. 10 от Паши, 3 от Игоря, 1 от Юльки и 3 неизвестных. Она начала с последних. 2 от потенциальных клиентов, на одном абонент оказался недоступным. Игоря тревожить не стало, ни к чему будить с позаранку его жену. Сам перезвонит. Рабочие будут в рабочие дни, пусть учатся самостоятельно решать рутинные вопросы. Оставалась Юля, но при чужих ушах звонить ей она не станет, да и не в такую рань. Кувыркалась, небось, всю ночь. Бедолажка терла ляжки. Сама себе пожелав «не завидуй», Нина пролистала смски от Ковалева, в которых было и пожелание спокойной ночи, и вопрос о здоровье, и с добрым утром, красавица. Губы расплылись в довольной улыбке, настроение поползло вверх. Она уплела с удовольствием пару сырников, булочку, запила все свежесваренным кофе, чмокнула Тосю в щеку в знак благодарности и направилась к дочери. «Нина Сергеевна, вы заходили в гостиную?» – застал ее вопрос на пороге кухни. «Нет. А что?» «Там такой букет!» – в восхищении протянула повар и горничная в одном лице, разведя руки в стороны. «Саша вчера принимал. Охранник уже спать ушел». «Точно. От Игоря. Как я могла забыть? А вот про него Пашка смолчал, значит, сдал охранник», – размышляла она. «И не уволишь суку продажную». Букет на самом деле был огромным, очень красивым и благоухающим. Она удивилась, как не почувствовала его сразу. Аромат экзотических трав перебивал запах белых и нежно-розовых бутонов, собранных вместе. Он разливался по всему дому. А вот так на нервах и обаянии можно лишиться и слуха», — подумала она, сравнивая эти цветы с букетом из одних роз, не зная, какой поставить на пьедестал. Чувство предательства кольнуло грудь. Тот красный не был богато роскошным, но он был первым. Она поменяла ведерки местами, надеясь, что Павел задержится в командировке до времени, когда цветы завянут и придется их выкинуть. Объяснить наличие двух разных будет сложно. А еще она очень нуждалась во времени на хорошенько подумать.